Паж Пентаклей. Анализируем карту. Пример. На этой карте мое внимание сразу привлекает то, как юноша смотрит на Пентакль, который держит в руках. Словно увидел его впервые в жизни и теперь не замечает ничего вокруг. Для меня эта карта прежде всего говорит об увлечении новыми открытиями, о шансе научиться чему-то новому и захватывающему. Символика. Символ. Цвета одежды юноши и цвета пейзажа. Зеленый, коричневый, бежевый. Значение. Соответствует стихии Земли, которой в этой карте в избытке. Символ. Красный головной убор. Значение. Символизирует активность в приобретении мастерства. Символ. Синяя рубашка. Значение. Олицетворяет поиски истины и стремление к мудрости. Ключевые слова. Ученик. Знание. Учеба. Прилежание. Фундамент. Гадательное значение. Карта олицетворяет ученика, подмастерье, который осваивает новые навыки. Он старателен, трудолюбив, внимателен к мелочам, но не самостоятелен и неопытен. Аркан благоприятен для начинаний, однако не обещает успеха, а лишь говорит о том, что поставленная задача требует усилий. Потенциал есть, нужно его раскрывать. В позитиве – прямое положение. Благоприятный период для начинаний. Закладка фундамента. Овладение новыми навыками. Возможность применить свои знания и способности. Поступление в учебное заведение. Известие о деньгах, учебе или работе. Первые результаты. В негативе. Перевернутое положение. Прерывание обучения. Боязнь проявить себя. Упущенная возможность. Паж Пентаклей в тематических раскладах. Отношения. Знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения. Естественность в проявлении чувств. В негативе. Отсутствие фундамента для серьезных отношений. Боязнь отношений. Ненужное сдерживание чувств. Работа и финансы. Выгодное предложение. Возможность заработка или наработки опыта. Учеба, стажировка. На финансовом плане. Некоторое улучшение финансового состояния, поступление небольшой суммы денег. В негативе работа на низкой должности, за скромные деньги, нежелание браться за что-то серьезное из-за неуверенности в себе. Здоровье. Непереносимость больших нагрузок. В негативе физическая перегрузка. Личность. Практичность, старательность. В негативе ограниченность. Персоны. Ученик. Студент, стажер, молодой специалист. Род занятий. Профессии, требующие точного расчета и внимания к мелочам. Фармацевт, гомеопат, бухгалтер, экономист, редактор, корректор и прочее. Сельское хозяйство, уход за животными и растениями. Младший научный сотрудник, библиотекарь, секретарь, курьер.